Глава 26. По пути я попытался из собранных фактов составить более или менее полную картину произошедшего. Деметер вернулась в Хейвен, пытаясь связаться с Грейнджером, и тут вмешался Хаймс. Возможно, о ее приезде он узнал совершенно случайно, однако не исключено, что кто-то предупредил его о вероятности ее появления и тем самым заставил позаботиться о том, чтобы она, добравшись до этих мест, уже никогда и ни с кем не смогла переговорить. Не вызывало особых сомнений, что именно Хаймс, убийца Кэтрин Деметер и Грейнджера. По моим предположениям, он следил, когда вернется шериф и вошел с ним в дом. Если допустить, что у Хаймса имелся ключ от дома шерифа, это вполне вероятно, поскольку Хаймс считался добропорядочным гражданином и жил по соседству, то он мог прослушивать записи на автоответчике, и таким образом у него была реальная возможность узнать, где находится Кэтрин Деметер. Женщина погибла еще до возвращения шерифа. Его труп не успел так сильно разложиться, как ее. Возможно также, что Хаймс стер записи. Но у него не было уверенности, что Грейнджер не успел прочитать их раньше, воспользовавшись устройством дистанционного доступа. Так или иначе, Хаймсу не хотелось рисковать. Он, скорее всего, оглушил шерифа, затем надел на него наручники, после чего привез в заброшенный дом, где перед этим убил Кэтрин Деметер. Машина шерифа была утоплена, или адвокат перегнал ее в другой город и оставил в таком месте, где она, если бы и привлекла внимание, то, по крайней мере, не сразу. Выбор места убийства подсказывал решение еще одной загадки. Коннелл Хаймс как раз и был тем соучастником преступления Аделаид Модин, вместо которого повесили безвинного Уильяма. Но вслед за разгадкой возникал еще один вопрос. Что могло заставить Хаймса теперь, спустя столько лет, действовать так быстро и решительно? И чутье подсказывало мне, что я близок к ответу и на этот вопрос. Но от догадки в душе у меня все переворачивалось. Когда я подъехал к дому Хаймса, ни в одном из окон не горел свет. Хотя поблизости не стояло ни одной машины, я подходил к двери с пистолетом наготове. Когда я отпирал дверь ключами, взятыми из кармана мертвого Хаймса, у меня дрожали руки, и мурашки бегали по телу при мысли о том, что в темноте меня, возможно, поджидает Бобби Сциора, и мы можем столкнуться с ним нос к носу. Дом встретил меня гробовой тишиной. Не спуская палец с курка, я обошел его весь, комнату за комнатой. Но нигде не встретил и следа Бобби Сциора. После осмотра дома я прямиком направился в кабинет Хаймса. Задернув поплотнее шторы, включил настольную лампу. Доступ к материалам в компьютере покойного был блокирован паролем, но такой предусмотрительный человек, как Хаймс, скорее всего, хранил все документы и в печатном виде. Я не знал, что именно нужно искать, но это что-то должно было иметь какое-то отношение к семейству Феррера. Связь казалась исключительно иллюзорной, я был близок к тому, чтобы бросить поиски, вернуться в Хейвен и объяснить все Мартину и агенту Россу. Конечно, семья Феррера не отличалась ангельской кротостью, однако детоубийцами они не были. Ключ от картотеки находился на той же связке, что и ключи от входной двери. Я быстро просматривал материалы, пропуская те, что относились исключительно к жизни Хейвена, а также все, что казалось несущественным или не связанным с интересующей меня темой. Как ни странно, не удалось обнаружить документы, имеющие отношение к трастовому фонду. Но потом мне вспомнилась городская контора Хаймса, и у меня ёкнуло сердце. Если материалы по фонду хранились за пределами дома, вполне возможно, что и некоторые другие бумаги находились в конторе. Но тогда неудача поисков становилась реальной. От огорчения я едва не пропустил нужную зацепку. Мне помогли ее заметить хранившиеся в памяти наполовину забытые итальянские фразы. Но потом я уже с пристальным вниманием отнесся к своей находке. Это было соглашение об аренде складского помещения в Куинсе, в квартале Флашинг. Хаймс поставил подпись как доверенное лицо компании Церцея. Составленное более 5 лет назад, это соглашение было подписано с фирмой Манчино. Как подсказывали мне мои познания в итальянском, Манчино означает «левша». Слово является производным от другого со значением «обманчивый», «вероломный». Это была шутка в духе Сани Ферреры. Сынок был левшой, а компания Манчино входила в группу липовых фирм, существовавших только на бумаге, созданных Феррерой-младшим в начале 90-х, когда в деловых операциях семьи он занимал достаточно высокое положение. Я вышел из дома, сел в машину и уехал. У границ города мне на глаза попался стоявший на обочине пикап. Двое на заднем сиденье пили пиво из банок, третий прислонился к машине, держа руки в карманах. В свете фар мне удалось разглядеть в стоявшем мужчине Клита, а в одном из сидевших в машине — Гейба. Лицо третьего, худого бородача, мне раньше видеть не приходилось. Проезжая, я встретился глазами с Клитом и заметил, что Гейб подался к нему и начал что-то говорить, но Клит жестом остановил его. Я оставил их позади, и в зеркале заднего обзора видел, что Клит провожает меня взглядом. В свете фар пикапа он казался темным пятном. Мне стало даже жаль этого человека. Только что по надеждам города стать маленьким Токио был нанесен последний сокрушительный удар. Я позвонил Мартину не раньше, чем добрался до Шарлоттсвилла. «Это Паркер», — сказал я. «С тобой рядом есть кто-нибудь?» «Я у себя в кабинете. А вот ты в дерьме по уши. Зачем ты сбежал?» «Приехал Росс. Он рвет и мечет. Злой, как черт на всех. Про тебя и говорить нечего. Подожди, вернется Эрли, тогда ты узнаешь, что почем. Послушай меня. Грейнджер мертв. Кэтрин Деметер тоже. Я думаю, их убил Хаймс». «Кто? Хаймс?» Голос Мартина от неожиданности сорвался. «Ты говоришь об адвокате? Да ты просто не в своем уме!» «Хаймс также мертв». Это уже напоминало черный юмор, только мне было не до смеха. Он пытался убить меня в заброшенном доме. Тела Грейнджера и Кэтрин Деметер были сброшены в подвал. Там я их и нашел. А Хаймс попытался меня запереть. Потом послышалась пальба, и Хаймс был убит. Здесь действует еще один игрок, тот, кто прикончил женщину в больнице. Имя Сторы я предпочел не называть до поры до времени. Мартин некоторое время молчал. «Тебе следует вернуться», — нарушил он молчание. «Где ты сейчас?» «Дело еще не закончено. Ты должен пока их попридержать». «Никого придерживать я не собираюсь. После твоего приезда город постепенно превращается в морг. Гора трупов растет на глазах. Кроме того, ты подозреваешься в стольких убийствах, что я уже со счета сбился. Возвращайся. У тебя и без того неприятностей хоть отбавляй». «Извини, но я не могу вернуться. Выслушай меня. Хаймс убил Деметер, чтобы не допустить ее встречи с Грейнджером. Я считаю, что соучастником Аделейд Модин в убийстве детей был Хаймс. Но если это предположение верно, и ему удалось остаться в тени, велика вероятность того, что и она осталась в живых и скрылась. Он вполне мог инсценировать ее смерть и подтасовать факты. Хаймс имел доступ к картотеке зубного врача в хирургическом кабинете своего отца. Он мог взять карточку другой женщины, возможно, одной из сезонных работниц, или он привез данные из другого города, не знаю, да это и не важно. Но что-то насторожило Кэтрин Деметер. Какая-то причина вынудила ее сюда вернуться. У меня сложилось мнение, что Кэтрин ее встретила и узнала. Я просто уверен, что она узнала Аделейд Модин. Иначе зачем ей понадобилось так торопиться сюда и после стольких лет искать встречи с Грейнджером? На другом конце провода молчали. «Росс от злости курится, как вулкан», — заговорил Мартин. «Он собирается объявить тебя в розыск. Номера твоей машины он списал из регистрационного журнала в мотеле. Помоги мне». «Ты говоришь, здесь замешан Хаймс?» «Да, а что такое?» «Я поручил Бернсу просмотреть подшивки. Ему не пришлось долго копаться, как я полагал. У Эрла есть... была подшивка с материалами по тем убийствам. Он часто к ней обращался. Позавчера заходил Хаймс и интересовался подшивкой. Я думаю так. Если ты папку и найдешь, никаких фотографий в ней не окажется. Хаймс заходил недаром. Мне кажется, он обшарил и дом шерифа в поисках этих бумаг. Ему было важно уничтожить все возможные следы, которые могли бы привести к Аделейд Модин в ее новом обличье. Скрыться очень и очень непросто. С самого рождения за нами тянется пышный хвост различных документов. Они определяют положение большинства из нас по отношению к государству, правительству и закону. Но, тем не менее, способы исчезнуть есть. Для начала необходимо обзавестись новым свидетельством о рождении. Можно воспользоваться данными кого-либо из умерших или позаимствовать имя и дату рождения другого человека. Чтобы состарить бумагу до нужной кондиции, достаточно поносить ее с неделю в туфле. Затем надо получить в библиотеке читательский билет на новое имя, потом учетную карточку избирателя. А имея при себе эти документы, можно смело отправляться в транспортную службу за водительскими правами. Получается эффект домино. Каждый следующий этап основывается на надежности документов, обретенных на предыдущей ступени. Самый простой путь — присвоить имя и личность человека, которого некому разыскивать, кого-либо с задворок общества. Я предполагал, что Аделаид Модин, не без помощи Хаймза, перевоплотилась в женщину, сгоревшую в старом доме в Виргинии. «И вот еще что», — продолжал Мартин. «Имелась также отдельная папка с бумагами, касающимися семейства Модин. Оттуда также исчезли все фотографии. Хайм смог получить доступ к этим материалам?» В трубке послышался огорченный вздох. «Конечно», — последовал ответ Мартина. «Он же городской адвокат. Ему все доверяли. Проверь еще раз мотели. Думаю, в одном из них находятся вещи Кэтрин Деметер. Возможно, среди них отыщется что-нибудь, заслуживающее внимания. Послушай, тебе нужно вернуться и прояснить дело. Здесь гора трупов, и твое имя рядом с каждым убийством. Я не могу сделать больше того, что уже сделал. Делай, что можешь, а я не вернусь». Я повесил трубку и набрал другой номер. «Да», — откликнулся голос. «Эйнджел, это Бёрд. Где тебя черти носят? Здесь такие дела. Ты говоришь по мобильному? Перезвони мне с городского телефона». Через несколько секунд я набрал его номер в автомате у магазина. «Громилы старика сцапали Пилли Пиллера. Они держат его под замком до возвращения Бобби Сциоры. Он уехал по какому-то делу. Пилли в доме старика, и к нему никого не пускают. Если кто с ним заговорит, тому конец. К нему имеет доступ только Бобби. А Сани они нашли? Нет, пока гуляет на свободе, но теперь он один. Скоро ему придется разбираться с тем, из-за чего у них со стариком весь сыр-бор. Энджел, я влип в серьезную историю». Я коротко обрисовал ему ситуацию. «Теперь возвращаюсь, но мне нужна помощь, твоя и Луиса. Говори». Я назвал ему адрес склада. «Следите за этим местом. Я подъеду туда к вам, как только смогу». Я не знал, когда меня объявят в розыск, поэтому не стал испытывать судьбу и, добравшись до Ричмонда, оставил свой мустанг на одной из долговременных стоянок. Затем позвонил в несколько мест. Перелет в Нью-Йорк на маленьком частном самолете и молчание пилота обошлись мне в 1500.